Часть третья. Знакомство с родителями. И опять я лежала на чем-то мягком и медленно приходила в себя. Забавно, но первой моей мыслью было не то, как сильно я пострадала, а то, могу ли теперь считаться женой барона Николаса Бриана. Брон практически закончил фразу, после которой наши судьбы были бы раз и навсегда связаны. Точнее сказать, он ее закончил. Я была почти уверена, что услышала таки финальное слово, хотя оно и утонуло в шуме. Или не услышала. А самое интересное, что сейчас с Нико? Он сбежал? Или же победил Лоренса, и я по-прежнему в полной его власти, или... Очнулась наконец-таки. Прервал мои сумасшедшие измышления приятный баритон. Я с нескрываемым облегчением вздохнула. Лоренс. Получается, он все-таки спас меня из своеобразного заточения. Долго же вас, мистер Лоренс, ждать пришлось. С сарказмом пробурчала я, открыв глаза. Судя по всему, королевскому дознавателю по особо важным делам весьма не понравился мой тон и подчеркнуто вежливое обращение. Приветливая улыбка медленно сползла с его губ, а в глазах поселился жестокий стальной блеск. При виде этого мне мгновенно перехотелось насмехаться над ним. Ой, сдается, я наступила кое-кому на больную мозоль, и сейчас этот... Кое-кто в настоящей ярости. Наверное, самолюбие Лоренса весьма пострадало, когда меня похитили прямо из-под его носа. Лоренс, сидевший на краешке моей постели, наклонился ко мне, и мне нестерпимо захотелось спрятаться с головой под подушку. Однако я посчитала, что это будет глупо и смешно, поэтому постаралась с нарочитым вызовом улыбнуться. А вот и не боюсь его. В самом деле, не ударит ведь он меня. «Мисс Беата!» Настолько ледяным тоном начал королевский дознаватель, что я поразилась. «Почему воздух между нами не засеребрился мириадами снежинок?» Я, право слово, удивлен. «Оказывается, вы чрезвычайно быстро забываете преподанные вам уроки». «Ну ничего, я терпелив, готов повторить то, что вы забыли». Я смотрела на него во все глаза. «О чем это он?» О каком уроке идет речь и что я должна была помнить? Судя по всему, Лоренс понял причину моего недоумения, и его это искренне раздосадовало, если судить по тому, как опасно сузились его зрачки. Ну что ж, следующий мой урок будет длиться до тех пор, пока вы раз и навсегда не уясните. Не стоит называть меня мастером, прошептал он, еще ниже наклонившись ко мне. Теперь наши губы разделяло столь мизерное расстояние, что я невольно вспомнила, какими горячими были поцелуи Лоренса. «А, так вот о каком уроке он говорит!» Но я, право слово, удивлена, что он еще помнит об этом. Я считала, что к сегодняшнему моменту действие приворотного зелья, которое, красуясь передо мной, хлебнул Лоренс, обязано было давным-давно благополучно выветриться. А, следовательно, господин королевский дознаватель должен был с досадой вспоминать нашу небольшую интрижку. В самом деле, приятного мало столь высокопоставленному лицу осознавать, что он оказался жертвой любовных чар, чье существование совсем недавно с жаром отрицал. Но я не успела ничего сказать Лоренсу, поскольку дверь без предупреждения распахнулась, и в комнату ввалились мои братья. «Беата!» – первым вошел непривычно бледный Рочер. «О небо, Беата, ты жива! Ты представить не можешь, как сильно мы переживали!» «Да, сестренка, заставила ты нас поволноваться», подтвердил его слова Дейк, бухнувшись на постель подле меня. «Мы уж решили...» Рочер зло шикнул на брата, и тот виновато замолчал, не закончив фразу. Однако потому, как заблестели его глаза, было понятно, что обычно флегматичный Дейк с трудом сдерживает слезы. Он расчувствовался до такой степени, что даже взял мою руку в свои ладони и принялся ее греть. Немыслимое поведение для флегматичного и весьма саркастического типа, каким он обычно был. Первым моим порывом было обнять Дейка и расцеловать его в обе щеки. Но тут, как назло, я вспомнила беседу с Нико. Его вкрадчивый голос, убеждающий меня, что загадочную Ильзу нанял кто-то из моих родных. Но кто? Даже в страшном сне я не могла бы предположить, что Дейк или Рочер способны на такое. Пожалуй, я оставлю вас. Лоренс встал и с нарочитой вежливостью склонил голову. В его голосе послышался нескрываемый яд, когда он словно нехотя добавил: «Мес Беата, вам надо отдохнуть и пообщаться с родными. Продолжим наш разговор позднее, когда вы наберетесь сил». Я украдкой поежилась. Ощущалось в его тоне что-то такое не совсем доброе, словно он исподволь угрожал мне. Но так просто я не собиралась его отпускать. Был еще один вопрос, ответ на который я очень хотела узнать, и узнать как можно скорее. «А что с бароном Николасом?» — спросила я, когда Лоренс уже повернулся спиной, намереваясь уйти. Плечи королевского дознавателя ощутимо вздрогнули, как будто ему чем-то был очень неприятен мой интерес. После чего Лоренс глухо обронил, даже не удосужившись оглянуться и посмотреть на меня. «Не беспокойтесь, мисс Беата. Барон более никогда не потревожит вас. Он погиб при задержании». «Погиб?» Воздух почему-то стал очень густым и отказался заполнять мои легкие. Я не смела поверить собственным ушам. «Нико мертв? Как это произошло?» Собственный голос показался далеким и каким-то осипшим. «Вам ли не все равно?» Лоренс все-таки посмотрел на меня через плечо, и я поразилась тому, каким жестоким было выражение его лица, будто смотришь на каменную маску какого-нибудь древнего демона, которому приносили человеческие жертвоприношения, пытаясь задобрить. «Лоренс, не будь так суров!» — вступился за меня Дейк. «Как-никак моя сестра имеет право знать, ведь она столько натерпелась от него. Сам говорил, что когда нашел Беату, то она была в совершенно жутком состоянии, в лохмотьях, грязнющая, как не знаю кто. Видимо, негодяй держал ее в подвале и издевался, как только мог». Ручер вполголоса выругался от этих откровений брата, сел на постель с противоположной стороны от Дейка и взял другую мою руку в свои ладони. Я немедленно расстроилась от этого проявления братских чувств. Дейк и Ручер — два самых близких мне человека. Еще бы забыть намеки Нико на то, что кто-то из них, возможно, желает мне смерти. «Барон Николас сгорел заживо», — сухо ответил Лоренс, развернувшись и глядя на меня с непонятным напряжением, словно проверял, как я отреагирую на это известие. Он вздумал потягаться со мной в колдовском мастерстве и не рассчитал сил. А его дружка, этого так называемого священника по имени Брон, удалось спасти. Я вытащил его из дома в последний момент. Сразу после этого крыша рухнула. Увы, как лицо церковное, он не подвластен обычному суду и будет отвечать перед священным синодом. Но, полагаю, наказание будет более чем суровым. Его до скончания дней упекут в какой-нибудь дальний горный монастырь, прежде назначив суровое покаяние. На этом месте Лоренс кашлянул и совсем тихо добавил, словно разговаривая сам с собой. Чудной он все-таки, этот Брон. Все бормотал о каком-то пони и как будто совершенно не переживал о своей дальнейшей участи. Я опустила голову, скрыв в тени распущенных волос выражение лица. Если честно, меня не особо волновала судьба Брона, но Нико... Демоны! Я должна радоваться тому, что он больше никогда не потревожит меня, но почему? Мне так тяжело дышать, и при каждом вздохе в сердце что-то неприятно колет. «Так что теперь вы в полной безопасности, мисс Беата», — продолжил Лоренс, не отрывая от меня жадного взора. «Помнится, не так давно вы уверяли меня в том же». Не удержалась я от язвительной подколки. «Если бы вы не покинули так неожиданно мой дом и дождались бы моего возвращения, то ничего не случилось бы», — хладнокровно парировал Лоренс. Я открыла было рот, собираясь резко сказать ему, что он сам виноват в моем поспешном бегстве. Я пришла в его дом, чтобы получить защиту и помощь, а не для того, чтобы развлекать господина королевского дознавателя в постели. Но посмотрела на Дейка, внимательно слушающего наш разговор, покосилась на Рочера, который вполне мог вспылить после этого известия и на всякий случай накостылять Лоренсу, дабы не смел больше приставать к его сестре, и предпочла промолчать. «Ладно, у меня будет еще возможность высказать все свои претензии этому самодовольному и самовлюбленному типу. Не стоит вовлекать родных в свои любовные приключения». «Отдыхайте, мисс Беата», — продолжил Лоренс, догадавшись, что я намерена молчать и дальше. «Набирайтесь сил. Я навещу вас, когда вы оправитесь после этого невеселого приключения, и тогда мы обязательно обсудим все то, что хотел от вас этот негодяй Николас». В последней фразе королевского дознавателя почему-то прозвучала угроза и откровенное раздражение. Интересно, а что именно рассказал ему Брон? Полагаю, священник не стал скрывать, по какой причине был приглашен в дом Николаса. Следовательно, Лоренс в курсе матримониальных планов погибшего мага. И поэтому у меня такое чувство, что он в настоящей ярости из-за этого. Не добавив больше ни слова, Лоренс круто развернулся на каблуках своих сапог и вышел прочь, беззвучно прикрыв за собой дверь. Рочер и Дейк проводили его взглядом, затем переглянулись и вдруг дружно расхохотались. «А ты молодец, сестренка!» В перерывах между раскатами заливистого смеха выдавил из себя Рочер. «Ага, молодец!» — подтвердил Дейк, вытирая глаза, заслезившиеся после приступа неожиданного веселья. Я недоуменно нахмурилась, не понимая, о чем это они. «Нет, мне приятно, конечно, когда меня хвалят, но хотелось бы все-таки узнать причину, по которой это делают». «Ты всерьез зацепила Лоренса!» Наконец снизошел до объяснений Дейк, увидев мое удивление. Задумчиво пожевал губами и буркнул себе под нос. «Или это твое приворотное зелье сработало? Хм, пожалуй, стоит и мне как-нибудь опробовать твои снадобья на своих подружках». «С чего вы решили, что я зацепила Лоренса?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я, невольно вспомнив проведенную с ним ночь. Неужели этот тип оказался настолько несдержанный язык, что поторопился растрепать об этом всему свету, и братья в курсе? «Ты не видела, как он рвал и метал, когда оказалось, что тебя похитили», — проговорил Дейк и снисходительно потрепал меня по плечу. «Поверь, я неплохо знаю Лоренса, но впервые он был настолько взволнован. Кстати, не хотел тебе прежде говорить, но он уже давно хотел познакомиться с тобой. Помнишь ту ночь карнавала, когда я вспылил и накричал на тебя? Так вот, именно он был моим сопровождающим. И твое бегство, а скорее твой наряд, произвел на него такое неизгладимое впечатление, что потом он мне прохода не давал. Если бы я не был на тебя в такой обиде, то его злость после моего похищения еще ни о чем не говорит». Я досадливо поморщилась, оборвав досужие разглагольствования брата, которые не хотела сейчас выслушивать. «И уж тем более ни о чем не говорит его желание со мной пообщаться. Просто мистер Лоуренс воспринял мое похищение словно личный вызов ему как магу. Как-никак он обещал мне свою защиту, уверял, что в кратчайший срок найдет грабителя, забравшегося в мою лавку, а в итоге этот самый грабитель выкрал меня из-под самого его носа». «Постой-ка, о чем ты?» — оборвал меня Рочер и изумленно вскинул брови. «Это барон Николас забрался в твою лавку и пытался тебя ограбить? О небо! Зачем это ему?» «Действительно, сестренка, ты ничего не путаешь», — поддержал его Дейк. «Мы-то думали, что тебе не повезло столкнуться с безумцем. Ну, знаешь, есть такие мужчины, которые получают наслаждение лишь от насилия. Я могу представить, что барон развлекался столь своеобразно и выискивал жертв на улицах Бристара. Среди дворян, стоит признать, уроды и мерзавцы встречаются намного чаще, чем среди обычных людей. Но я при всем своем горячем воображении не могу поверить, что самый настоящий барон в свободное время забавляется грабежами». «Вообще-то барон Николас принадлежит к разорившемуся роду», — хмуро сказала я. «И все равно как-то сомнительно». Дейк недоверчиво покачал головой. Барон в роли грабителя. Куда катится мир? Мне так хотелось рассказать братьям всю правду, поведать о таинственной Ильзе, которой поручили что-то выкрасть из моей лавки, а потом и вовсе убить меня. Но в памяти болезненной занозой сидело предупреждение Нико о том, что заказчиком нападения на меня является кто-то из моих близких. Поэтому я лишь виновато вздохнула и всплеснула руками, словно говоря, сама удивляюсь. Кстати, о Лоренсе. Вернулся к первоначальной теме Дейк и подмигнул Рочеру. Ты бы слышала, как он настаивал, чтоб тебя доставили к нему домой. Мол, он обеспечит тебе наилучший уход. Любая твоя прихоть будет исполняться мгновенно. Но я был категорически против, — вступил Рочер. Хватит уже. Один раз переночевал у него. Все-таки не стоит забывать, что люди злы на языки. Я бы не хотел, чтобы о моей сестре пошли некрасивые слухи. И опять я торопливо опустила голову, молясь всем богам, чтобы братья не заметили в полутьме спальни предательского румянца на моих щеках. Вряд ли им стоит знать о том, что их сестра оказалась настолько слабой и порочной. Ведь я очутилась в постели Лоренса всего через несколько часов после нашего знакомства. Пожалуй, подобное даже матушка бы не одобрила. Хотя по вполне понятным причинам она очень спокойно относилась к внебрачным связям. «Поэтому погостишь пару дней у меня», — продолжил Дейк. «Полагаю, так будет лучше всего. Заодно познакомишься с моей девушкой Нериной. Та очень переживала за тебя и обещала мне, что присмотрит за тобой и выполнит любую твою просьбу. А как почувствуешь себя лучше, вернешься к себе». Ничего страшного не случится, если лавка постоит закрытой еще пару деньков. Дейк говорил еще что-то, но я его уже не слушала, откинувшись на подушке. Мои глаза слипались, голоса братьев слились в монотонный убаюкивающий шум. Я сама не заметила, как крепко заснула, впервые за несколько дней почувствовав себя в полной безопасности.